Она-то растерялась. Она набросила на плечи пальто и хотела бежать на ближайший вокзал, забыв все — деньги, паспорт, вещи. Он удержал ее и заботливо усадил. «Полно, дружок. Не теряй голову. Соберись в дорогу, но спокойно. Не пройдет и 4 часов, как ты увидишь своего мальчика». Он позвонил на аэродром и распорядился немедленно подготовить к вылету его аэроплан. Он проводил Анетту в автомобиле. По дороге он ее успокаивал с грубым добродушием, которое не успокаивало ее, не трогало. Расставаясь, он был взволнован сильнее, чем хотел показать. «Ты его спасешь?» — убеждал он. «Да потом возвращайся. Продержусь ли я до тех пор?» «Тебе-то ничего не грозит», — сказала она. Его слова испугали ее, но страх был отдаленный. Она думала о другом. «Я сам себе буду грозить», — возразил он. «Как только осталось один, ты отлично знаешь. Если бы не ты, разве я продержался бы до сегодняшнего дня?» Заметив, что мысль Анетты уже далеко, он сказал: «Ну, спасибо тебе. Ты сделала больше, чем я мог ждать. И не вспоминай ни о чем, что пачкало меня в твоих глазах. Я помню только нашу дружбу. У нее всегда были чистые руки. Да так дай же мне свои руки». Они обменялись рукопожатием. Загудел мотор. Она взглянула на Тимона. Лицо атлета, над которым скульптор работал не резцом, а кулаками, с печатью грубых страстей и благородных, и низменных. Все тут были. С бычьим лбом и тяжелыми глазами. Упорный взгляд, который впитывал в себя ее образ, как губка. Она приблизила к нему свое лицо и сказала: «Давай поцелуемся». Дверь комнаты была открыта. Асю нисколько не тревожило, что кто-нибудь может войти. У нее нечего было украсть. Соседей своих она не ставила ни во что. Но когда вошла мать, она узнала ее с первого взгляда. Ася была удивлена, она не ждала ее так скоро. Они не обменялись ни единым словом. Она-то прошла прямо к постели, даже не сняв пальто, и бросилась к сыну. Но так, как умеет это делать только мать... Она обняла его страстно и вместе с тем так нежно, что прикосновение было похоже на легкий ветерок, который ласкает выгоревшую траву на лугу. Пылавшее в огне тело больного почувствовало облегчение, его губы зашевелились, он вздохнул. Она-то приподняла его горячую голову и затем бережно положила на подушку. Обернувшись, чтобы снять пальто, она увидела женщину, которая продолжала стоять, полная решимости не уступать своего места. Скрестились быстрые, прямые, суровые взгляды. Она-то спросила: «Это вы телеграфировали мне?» Ася, не шевельнувшись, ответила: «Да, я». Она-то протянула ей руку. Ася пожала ее. В обеих руках не было теплоты. Они заключали договор. Она-то вошла в соседнюю комнату, жестом предложив Асе следовать за ней, и попросила: «Расскажите». Конечно, у матери свои права, но они столкнулись с правами, которые присвоила себе Ася. И Асю возмутило то бессознательно повелительное, что было в этом голосе и жесте. Последовало несколько секунд немой схватки между этими двумя волевыми женщинами. Они, пожалуй, сами не отдавали себе в этом отчета, но каждый напряглась, как лошадь, у которой крепко натянули поводья. Затем одна из лошадей сдалась. Ася заговорила. Она кратко описала ход болезни. Она не сказала, какие у нее отношения с Марком, но ей доставляло смутное удовольствие сообщить этой женщине, что ее сын она уложила в свою постель. Покуда она говорила, Анетта быстрым взглядом окинула обе комнаты. Она не сомневалась, что эта женщина — любовница Марка. Анетта была свободна от предрассудков, и Ася тотчас перестала быть для нее чужой. Анетта вдруг начала держать себя с ней менее натянуто. Ася не понимала, в чем дело. Строгие глаза, смотревшие на нее, смягчились, а она продолжала держаться холодно, замкнуто. Обе не старались сейчас лучше понять друг друга. Надо было спасать человека, и ради этого они объединились. Каждая решила обменяться с другой своим опытом. Анетту поразила уверенность Аси. Ася все делала с холодной точностью, быстро, не задумываясь. Ни одного лишнего, ни одного неверного движения. В присутствии матери она действовала так, словно была здесь одна, нисколько не стесняясь. Она обращалась с этим жалким и беспомощным телом, точно санитар, который смотрит на больного как на собственность. Анетта была шокирована и вместе с тем пленена.